Наконец, запотевшая полуторалитровая бутылка с жидкостью янтарного цвета была извлечена. Я схватил ее и начал пить жадными глотками, испытывая от каждой капли неземное наслаждение, растекающееся по всему телу. Милиционер поторопил меня, но я не отреагировал, не мог остановиться, хотя умом понимал, что еще немного, и лопну, как воздушный шарик под напором воды из крана. «Спасибо, добрая женщина, от смерти спасла», — поблагодарил я, широко улыбаясь, и протянула половиненную бутылку. «На здоровье, добро всегда возвращается, может и ты мне когда-нибудь пригодишься, дай тебе Бог памяти», — подбодрила она и отправилась по делам, так и не вспомнив о том, что не узнала, как ей добраться до нужного места. Проверка личности в затхлом отделении милиции проходила по технике заезженной пластинки. Куча вопросов со стороны властей и всегда один ответ с моей. Не знаю, не помню. Результат был предсказуем. Следующим местом пребывания стала психиатрическая больница, гостеприимно распахнувшая передо мной двери. Пролетали дни, недели, месяцы, но воспоминания так и не вернулись. Врачи разводили руками. Анализы не выявили в крови токсичных веществ или посторонних препаратов. Не было также следов алкоголя или наркотиков. Не переносил я серьезных заболеваний или черепно-мозговых травм. Ничего. Абсолютно здоров, как будто и не жил раньше. Я по-прежнему не помнил, кто мои родители и как они выглядели, где жил и учился, были ли у меня родственники, друзья или знакомые, любил ли я кого-то. Я не знал ничего о прошлой жизни, не ведал, откуда ехал, зачем и, главное, куда. Никто не утруждал себя моими поисками, и я отвечал тем же. Не было у меня ни прошлого, ни будущего, лишь эфемерное настоящее, протекающее в небольшом помещении со светло-зелеными стенами и кусочком неба в окне, к моему удивлению, даже не прикрытым решеткой. Обустройство палаты было весьма жалким. Железная кровать с провисшей от тяжести и времени панцирной сеткой, на которую был уложен матрас с непонятным рисунком из желтых, совсем не веселящих пятен. Прикроватная тумбочка с отсутствующей дверцей. И дряхлый умывальник с краном исключительно для холодной воды, покрывшийся толстым слоем грязно-белой извести. Не густо, так скажем. От отсутствия шансов на лучшую жизнь и безнадеги я проводил за чтением каждую свободную минуту. Я прочитал все книги и журналы, которые пылились в скромной больничной библиотеке, собранной трудами сотен больных и врачей. Мне было неважно, что у меня в руках, справочник молодого токаря или психогенез умственных расстройств. Из каждой книги я черпал знания, аккуратно их сортировал и раскладывал по пустующим полкам памяти. Утоление информационного голода стало образом жизни. Каждый день я ждал новых книг, но они появлялись все реже. Выбраться из порочного круга помогло несчастье, как бы кощунственно это ни звучало. Спасла меня девушка из соседней палаты, вернее, ее смерть. Странная это была особа, молчаливая, нелюдимая, грязная и неопрятно одетая, ко всему вышесказанному, не по годам состарившаяся, откровенно страшненькая и сумасшедшая. Не Квазимода, конечно, но недалеко ушла, и дело не в отсутствии или присутствии горба. Кажется, ее звали Дусенька. Впрочем, не так уж и важно, как ее называли или обзывали. Слухи по больнице о ней ходили разные и порою кардинально полярные, попросту говоря, противоречивые. Попадались версии из области фантастики уровня бульварного чтива, мистические варианты с проклятием черного колдуна. Даже про вмешательство тайных агентов спецслужб говорили. Суть сводилась к одному. Она, жертва игромании, старожилы компьютерного мира, мальчишки от силы лет 15, которые здесь присутствовали в изобилии, поговаривали, что ее сгубила какая-то браузерная игра, взрывающая мозг. Что-то о войне после апокалипсиса, где правят жаждущие крови безумцы, зараженные вирусом, получившим название Армагеддон. Дусенька была на вершине топа, практически богом игры, но не бессмертной. Армия из тысяч недовольных объединилась в команду и разнесла ее в пух и прах, не оставив камня на камне. Ее несметную орду занулили в мгновение. Как оказалось, к нулю она приблизилась не только в игре. Тогда я был еще от этого далек и не понимал смысла услышанного. Ведь по уровню компьютерной грамотности попадал в категорию «ленивый кот», а он умеет лишь одно – греть шкуру на горячем системном блоке. Впрочем, речь сейчас не об этом. Это произошло в одну из дождливых бессонных ночей под раскаты грома и сверкание молний. В комнату вошла Дусенька, пнув с неимоверной силой входную дверь. Та с треском ударилась ручкой о стену, Да так, что вниз от потолка полетела старая штукатурка. В этот момент великая воительница казалась мне самым безумным и страшным созданием на земле, так что захотелось добавить парочку лишних желтых пятен на матрац, хотя дело запросто могло дойти и до светло-коричневых. Ее разорванные ногтями в клочья больничные халаты, немытые смоленисто-черные волосы развивались под напором ледяного ветра из распахнутого окна. Она приближалась к кровати, не отводя глаз. Лицо было неестественного серого цвета и обезображено глубокими морщинами. Выглядела девушка, как самая что ни на есть настоящая баба-яга из страшилок. Подойдя вплотную, сумасшедшая уставилась на меня белесыми глазами и протянула темную коробочку. «Это теперь принадлежит тебе. Не подведи, странник», — произнесла бабушка Едвига загробным голосом, замораживающим кровь. Меня обдало смрадным дыханием, извергаемым из пасти с гнилыми зубами, и я чуть не потерял сознание. Она развернулась и побежала к выходу, мелькая грязными пятками и издавая жуткие звуки, похожие на смех гиены вперемешку с лошадиным гоготом. Страх отпустил только через несколько долгих минут. Руки обрели способность двигаться. Теперь мне нестерпимо хотелось узнать, что все-таки внутри. Защелка на черной коробке не устояла под напором пальцев и сдвинулась в сторону. Крышка с изображением надкушенного яблока поддалась и легко поднялась. Это был новый переносной компьютер, по синему экрану которого прыгали белые нолики и единицы. Меняясь местами, они перемещались по странице, создавая стройные ряды. В определенный момент некто нажимал клавишу Enter, цепочка обрывалась и загадочный цикл повторялся вновь, безостановочно. Секунда за секундой, минута за минутой, час за часом. Тело Дусеньки с разбитой, словно переспелый арбуз, головой нашли ранним утром на асфальте. Спрыгнула с крыши. Это был первый случай за всю историю больницы. Уголовное дело тогда не завели. Самоубийство. И про ее презент мне тогда хватило ума промолчать. Все забывается. Проверки закончились. Ноутбук мне починили смышленые мальчишки. Про случай тот никто не вспоминал. Вот так началась моя новая жизнь. Подарочек ее, как оказалось, обладал волшебным свойством. В комплекте с ним была флешка безлимитного мобильного интернета, оплаченного на несколько лет вперед. Вскоре я уже утопал в безбрежном океане виртуальной сети. Мое путешествие сквозь слои продолжалось до тех пор, пока не возникала острая необходимость в пище, или физическая усталость не отправляла во власть морфея. И хорошо, если я успевал дойти до кровати, а не утыкался головой в клавиатуру. Я искал ответы на все интересующие вопросы, путешествуя сквозь время и пространство, фильтровал через свое серое вещество терабайты информации, ломая стены психической депривации и заполняя голодающий мозг. Благодаря интернету я получил паспорт и все сопутствующие документы на понравившееся тогда мне имя, Владимира Владимировича Ветрова. Я вновь стал настоящим человеком с большой буквы «Ч», человеком, у которого есть важная бумажка. «Молодой человек», услышал я теперь отчетливо, отгоняя остатки внезапного сна. Я уже проснулся и теперь сидел на скамейке. Сигарета давно истлела, оставив в руке подкопченный фильтр. Передо мной стоял невысокий сгорбленный старик в причудливом черном одеянии и кожаной шляпе с широкими, подогнутыми вверх по бокам полями. У него было вытянутое лицо сероватого оттенка, седые волосы, свисающие ниже плеч, и большие живые глаза разного цвета, пристально смотрящие на меня. Один был ярко-голубой, как бескрайнее небо, другой, зеленый, как молодая трава. Он опирался на резную эксклюзивную трость посох из красного дерева, с серебряным набалдашником в китайском стиле в виде огромного дракона с раскрытой пастью. «Молодой человек, извините, что прервал ваш сон. Вас, случайно, не Владимиром зовут? Странного старика я видел впервые. В этом я был уверен, память на лица у меня отменная». Но червь сомнения упорно грыз непонимающее сознание. Я знаком с ним и притом давно. Эта уверенность противоречила здравому смыслу. И вообще, откуда он знает мое имя? «Да, меня, действительно, зовут Владимир», — произнес я, почесывая лоб. «Не пытайтесь меня вспомнить. Мы раньше с вами не встречались. Просто так раскинула кости старуха судьба. Я долго ждал вас и теперь хочу решить несколько наболевших вопросов. Можно, я присяду рядом?» «Да, конечно», — ответило просветленное сознание, а тело зачем-то подвинулось, хотя места на скамейке и так было предостаточно. Опять вопросы. Вновь нужно что-то решать. День удивляет с каждым часом все больше. Я бы хотел начать разговор с небольшой истории. Надеюсь, вы не против? Спросил старик и получил взамен кивок. У меня когда-то был, друг, если точнее, то единственный человек в жизни, с которым я смог так сдружиться. Закономерно, что он стал еще и партнером по бизнесу. Наша работа, поиск редких вещей, в данный момент, думаю, не столь важно, каких именно. Плечом к плечу мы исколесили необъятный мир вдоль и поперек, объездили сотни стран, собирали информацию по крупицам, подкупали нужных людей, хороших и не очень. Много раз мы оказывались близки к цели, но судьба злодейка так и не повернулась к нам прелестным лицом. 5 лет назад в старинных архивах мы наткнулись на один загадочный текст, и мой друг уехал проверять его достоверность. К сожалению, я видел его тогда в последний раз, печально произнес старик и замолчал, устремив взор в бесконечность. Не понимаю, какое я имею отношение к этой истории, спросил я, прикуривая новую сигарету с порцией живительного никотина. Старик не отреагировал на слова, он увлеченно думал, его глаза бешено вращались по часовой стрелке, вынуждая меня повторить вопрос еще раз. Дело в том, что друг оставил записку, возможно, предсмертную, хотя его тело так и не нашли. В ней напарник написал о том, что мы у цели, все подтвердилось и скоро найдем то, что искали. Но если что-то пойдет не так, то я должен буду прийти на это место, в это время, и встретить вас, Владимир, пробормотал он и притих, открывая рот, как рыба, выброшенная на берег, и вдруг закричал, переходя на ультразвуковой визг. Время не обмануть, ты, моя последняя надежда, я ждал тебя 5 нескончаемо долгих лет, затем вскочил, схватил меня за грудки, почти поднимая над лавкой, и сумасшедшими немигающими глазами уставился на меня, как будто хотел поглотить мою душу. Последняя надежда последняя. Его истерика прекратилась так же внезапно, как и началась. Старик бросил меня назад на скамейку, пригладил ворот пиджака, подобрал упавшую трость и, прихрамывая, двинулся в неизвестном направлении. Спустя некоторое время обернулся и жалобно, едва различимо произнес: «Простите меня, Владимир, надеюсь, мы еще встретимся». Теперь я остался наедине с собственными мыслями. Вопросы в голове множились в геометрической прогрессии, без каких-либо намеков на завершение. Что со мной происходит? Почему я? Кто этот псих? Что они искали? Как его друг узнал обо мне? Чем дальше старик удалялся от меня, тем ближе подкрадывалась мысль о том, что я никогда не узнаю ответов. Непонятные люди. Странный город, заманивший меня в свою смертоносную паутину. В последнее время меня все чаще посещают сомнения. Я ли остановил на нем выбор, поверив на слово единственному созерцателю прошлого, карманному календарю, или город сам выбрал меня? Глава 2. Грани времени. Екатеринбург, 5 ноября 2011 года. Страсть подавляющего большинства к употреблению алкоголя в колоссальном количестве я недолюбливаю. Не из желания пропагандировать окружающим важность ведения здорового образа жизни, не от панической боязни отравиться горячительными напитками низкого качества, не из-за переживаний по поводу того, что счастливая жизнь ускользает из рук, как песок, и неизлечимые болезни не за горами, и не потому, что боюсь переступить тонкую грань, перейдя которую, превращусь из умеренно пьющего гражданина в хронического алкоголика, со всеми вытекающими прелестями, голосами в голове, тьмой безумных галлюцинаций и тягой к суициду. Не то чтобы я никогда не выпивал, конечно же, такое случалось неоднократно, что уж греха таить, причины намного прозаичнее, слишком уж болезненно переносила кора мозга баталии с этиловым спиртом, ведь напрасно погибшие в неравном бою нервные клетки разлагались прямо внутри головы, вызывая адскую боль. А ведь вчера эти возлияния оказались скромными по количеству. В народе это тягостное состояние именуют коротко и емко – похмелье. Обреченная голова раскалывалась так, что хотелось ее засунуть под гильотину, чтобы мгновенно прекратить феерию эмоций. Быстрая и легкая смерть всегда заманчивей, чем агония от мучительных пыток. Хотя сомневаюсь в том, что правильно классифицировать смерть по степени привлекательности. Черепную коробку разрывал синхронный топот копыт табуна мустангов. Они до омерзения развеселились от паров алкоголя и теперь рьяно танцевали под раздражающие звуки, вырывающиеся из заезженной пластинки цразыфрак. Тело призывало выворотить наружу содержимое ненасытного желудка, озадаченного вчерашней щедростью. Перед глазами плыли круги цвета детской неожиданности. Добрым это утро точно не назовешь. Затянувшееся прощание с работой, судя по отвратительному состоянию, протекало успешно. Даже изобилие осеннего солнца за окном не пробуждало теперь внутреннего удовлетворения, радости и счастья. Видимо, что-то безнадежно сломалось и уже никогда и никому этого не починить. Воспоминания о незапланированной пьянке были скудными. Их явно не хватало для составления пазла осмысленной картины жизни. Сплошное белое пятно, забрызганное короткими эпизодами событий, не привязанных к месту или времени. Отчетливо помнил я только утро среды. Какой день недели сегодня, я представления не имел, но это было не столь важно. Сколько сейчас времени? Прохрипел я пересохшим горлом и взглянул на наручные часы. К сожалению, швейцарские куранты выглядели не намного лучше меня. Защелка браслета приказала долго жить. Сапфировое стекло украсилось узором из трещин и мелких осколков, несмотря на заявленную производителем твердость, а стрелки часов застыли в вечности на 11 минутах полудня. Ну, хоть титановый корпус не сломан. Не все, значит, еще потеряно. Пару раз в сутки они точно покажут правильное время. Придется все-таки вставать, несмотря на отсутствие желания и сопротивления бренного тела. Не успел я об этом подумать, как раздались напевные трели сотового телефона. Судя по удаленности звуков, он находился на кухне и пытался с помощью вибраций достичь края стола. Идти не хотелось, и я дожидался, плотно стиснув зубы, пока иссякнет терпение неизвестного собеседника. Настойчивость звонившего оказалась сильнее. Он явно не привык сдаваться. К тому же я все-таки решил спасти самоубийцу сугубо из корыстных побуждений. Денег на новый телефон мне тупо жалко. Я медленно поднялся с кровати и с той же скоростью отправился на кухню, выражаясь на ходу легкой нецензурной бранью. На экране я ожидал увидеть что угодно, но только не издевательскую надпись «Неизвестный абонент». В эту секунду телефон сиганул вниз, но я поймал его на полпути к паркету. Произошло это скорее благодаря чуду, чем феноменальной реакции. «Да, резко, насколько, конечно, смог в своем состоянии», ответил я, поднося сотовый к уху. «Добрый день», раздался до безобразия радостный и громкий, словно колокольный звон, баритон. «Я бы поспорил насчет его доброты. Кто ты и чего хотел? Владимир это, не узнал? Богатым, значит, буду. Если не стал, то уже вряд ли будешь», дерзко заявил я, все еще не понимая, с кем разговариваю. Ну, не помнил я ни одного тезки среди знакомых. Как дела? Жив пока, не дождешься. Я еще на твоей могиле бжигу станцую. А если серьезно, как в сказке, чем дальше, тем все непонятнее и страшней. Еще глупые вопросы есть? Вопросы не глупее твоих ответов. Какие вопросы, такие и ответы. Я думаю, хватит полемики, переходи к сути. Опять не в настроении, пора уже завязывать с зеленым змеем. Последние мозги пропьешь, да и работу не мешало бы найти. Опять ведь турнули? Ты кто такой, урод? Тупые у тебя приколы. Я найду на тебя управу. Тебе этот звонок боком выйдет, переполненный яростным гневом, кричал я в трубку. Не кипятись, я ведь не для того позвонил, чтобы твои угрозы выслушивать. Просил конкретики, вот и отвечай. Ехать мне или нет? Спокойно сказал незнакомец. Да пошел ты знаешь, куда? Проорал я и выбросил в порыве временного помешательства телефон в распахнутое окно. «Ненавижу тебя, тварь, неадекватный моральный урод, тупорылый имбецил, кусок ублюдка», перебирал я грубые высказывания, пытаясь подобрать наиболее оскорбительное. Несколько минут я просидел на стуле, приводя себя в порядок после стресса. Желание найти зловредного пранкера и научить его благородным манерам будоражило разум. Еще и гнусное чувство раскаяния за убийство верного друга проснулось. Я, конечно, все-таки собирался приобрести телефон поновее, но уж точно не сегодня. Теперь заодно и номер сменю, прежний был незапоминаемым. Хорошие можно найти даже в плохом, главное, знать, где и как искать. Пульсирующая боль напомнила о себе. Я отправился на поиски целебного зелья в недрах скучающего холодильника. Его содержимое оставляло желать лучшего. Из еды и питья. Трешка лимонов, повесившаяся на полках мыши початая бутылка великолепного Ремы Мартин в СОП. Ни добротной закуски, ни чудодейственного огуречного рассола, ни божественной минеральной воды, ни живительного кефира. Абсолютно ничего. Дрожащими не то от веселого загула, не то от недавнего расстройства руками я наполнил граненый стакан до краев. С нескрываемым отвращением смотрел на него некоторое время, пуская скупую мужскую слезу. Лечить последствия пьянки коньяком, пусть даже хорошим, после беседы с телефонным хулиганом расхотелось. В чем-то он прав, но все равно засранец. Я захлопнул дверцу холодильника, вылил содержимое стакана в керамическую раковину и вновь наполнил. В этот раз кипяченой водой и двумя таблетками быстрорастворимого аспирина. Не лучший вариант, ведь по убеждениям врачей он приносит больше вреда, чем пользы. И принимать его надо во время застолья, а никак не после. Но из-за отсутствия альтернативы и так сойдет. Жить вообще теоретически вредно. Заглянув в коридор, я выловил на стене силуэт цифровых часов, мерцающих зеленым светом. Они показывали ровно 2 часа дня. Вот это я поспал, а по ощущениям как будто и не ложился, в голове полный бардак. Я залпом выпил бурлящее пенистое снадобье и, добравшись до расправленного дивана в зале, почти мгновенно отключился. Но отдохнуть, как это обычно и бывает, не удалось. Судя по часам, мне дали поспать ровно 11 минут. Дверной звонок истерически разрывался от многократных нажатий. Подскочив от неожиданности, я понесся к воротам своей крепости, словно меня ошпарили кипятком, и распахнул их настежь. «Здравствуйте, я к вам по объявлению. Меня зовут Святослав Полухин», — бодренько протараторил пожилой мужчина, стоящий на лестничной площадке. «В отличие от меня, он выглядел превосходно». Святослав был одет в тщательно отутюженный костюм нежно-кремового цвета и черный галстук-бабочку. Ну, еще бы, старик вряд ли использовал костюм вместо пижамы, как делал я в последние дни. Сомневаюсь, что когда-либо в жизни он испытывал неописуемый восторг от того, что одежду не нужно утром искать по всей квартире. Все уже и так на тебе. Я не давал никакого объявления, процедил я, закончив разглядывать его внешний вид. Ну как же не давали, вот... Пробубнил он себе под нос и начал рыться в кожаном чемодане из крокодиловой кожи. Лицо его залилось краской, а руки затряслись мелкой дрожью. Обычно не давал. Вот же белым по черному написано. Вы не туда попали. Да нет же. Сейчас я вам прочитаю. Продам серебряную шкатулку с гравировкой. 19 век. Германия. Состояние отличное. И адрес указан. Это же ваш адрес, указанный в объявлении местной газеты, жирно обведенный красным маркером. Действительно был моим. Нет у меня шкатулки. Приберегайте для кого-то. Я заплатил бы в 2 раза больше. Ее и не было никогда. Тупить изволите? С раздражением ответил я, пытаясь захлопнуть металлическую дверь. Простите, я говорю, вы ошиблись. Может, стали невольным участником розыгрыша. Или опечатка в газетенке. Позвоните к ним. Вы не думайте, я не обманщик. У меня есть деньги, жалобно произнес он, доставая из того же чемодана веер красненьких хрустящих купюр, пахнущих типографской краской. Видимо, не попадались ему добрые люди, которые не задумываются о цене человеческой жизни. С легкостью бы избавили его от излишков денег. Бесстрашный старик, но он уже неимоверно раздражал. С радостью бы вам ее продал, но у меня ее нет, огрызнулся я, всем видом демонстрируя, что разговор закончен. Я заплачу в 3 раза больше, мне не жалко, у меня ее нет. Произнес я, выделяя каждое слово, но это опять не произвело должного эффекта. Да как же так, я так долго искал, так долго ждал, когда еще такой случай подвернется, еще подождете, жизнь длинная. Всего доброго, оборвал я нытье старика, захлопывая дверь перед его носом. Какой упертый, ничего не понимает, прорычал я и тявкнул для пущей убедительности. Вернувшись на любимый диван, я впялился в хрустальную люстру, покрытую толстым слоем пыли и узорами паутины. Сон бесследно исчез, а голову бередили блуждающие мысли. Что за глупые и непонятные шутки? Кому я и чем не угодил, ума не приложу. Еще и этот старик, который вывел меня из себя. Хотя антиквары на таких, как он, неплохо зарабатывают, втюхивая непонятные безделушки. Я так долго ждал, передразнил я его гнусавым голосом, пытаясь скопировать еще и мимику. В голове, словно яркая молния, пронеслась мысль о недавних событиях из потаенных глубин подсознания. Старик-антиквар со странным именем, только не могу вспомнить каким. С ним я встретился в сквере на плотинке. Вспомнил бешеные разноцветные глаза и его временное помутнение рассудка. Я привстал и осмотрел шею в зеркале, прилепленном к стене. Гематом и царапин не было, хотя я и не помню, душил ли он меня. Но безбожно тряс точно. Откуда у него только силы взялись? Он что-то говорил о непонятной встрече. Визитка. Аллилуйя. Теперь я видел отчетливую картинку в голове. Бархатная черная визитка с золотым тиснением «Альфред Рихтер, антиквар». Старик оставил ее на лавке, а я подобрал и положил в пиджак. Там и адрес, и телефоны. Исследование содержимого карманов прервал очередной раскат дверного звонка. На этот раз осторожный и непродолжительный, с выдержанными паузами. На электронных часах было 22 минуты третьего. Ну, если там опять назойливый старикашка, то я с радостью спущу его по лестнице. Быстрее скоростного лифта пролетит. Иду я, иду. Потерпи еще немного, еще чуть-чуть. Неистово орал я, резво бросаясь к двери. Моему удивлению не было предела. На пороге стоял высокий монах с блестящей лысиной, одет в оранжевое церемониальное одеяние, из-под которого выглядывали босые ноги. Наряд символа смирения и отречения от плотских радостей был чрезвычайно уделан россыпью пятен. Они различались по происхождению, размеру и насыщенности, но в целом это не вызывало неприязни. По его лицу с безмятежной улыбкой скользнула тень страха и сразу же растворилась в совершенном спокойствии. Что произвело на него такой эффект, останется тайной за семью печатями. Может, помятый костюм или густая щетина на лице. Вероятно, безумные налитые кровью глаза или злобный оскал. А по всей видимости, все разом. В таком удручающем виде я сам на себя наводил ужас до дрожи в коленках. Он ничего не говорил, лишь проницательно смотрел на меня, или, вернее сказать, сквозь меня. Я тоже помалкивал, перебирая в сознании новые вопросы. Зачем он пришел? Кто он такой? Почему постучал в мою дверь? Время словно остановилось, и затянувшееся молчание стремилось к вечности. Имя мое нареченное Иосиф, но я вижу, тебе это не важно. Я, наверное, ошибся, а почему? Придумаешь сам. Все ответы уже в тебе, спокойно произнес он, сокрушив тишину. Тут же повернулся и плавными движениями начал подниматься по лестнице на следующий этаж. Абсурд. А еще мне на секунду показалось, что за ним в воздухе тянется полупрозрачная нить с бегающими по ней пучками электронов. Я не очень сейчас доверял глазам и поэтому протер их кулаком. Наваждение исчезло. Нужно определенно завязывать с алкоголем. Так можно и до появления чертей из гостеприимного ада допиться. Сказки на ночь им потом рассказывать, на ножки качать, подкармливать проглотов эмоциями. Ни к чему это ни к чему. Я постоял так еще несколько секунд, окликнул монаха, но он был уже отвлечен от раздражителей внешнего мира. Тотальный игнор. Ну и черт с тобой. Громко хлопнув дверью, я отправился в ванную. Желание вздремнуть, похрапывая и посапывая, окончательно покинуло меня. Внезапные события дня не давали покоя. Механически выполняя гигиенические процедуры, я нагружал закисшие извилины. Какой был смысл визита нетленного ламы? Что он имел в виду, когда говорил про ответы в себе? Чтобы искать ответы, нужно хотя бы определиться с вопросами. Я давно не ведаю, куда и зачем двигаюсь. Даже внутренний компас перестал подсказывать правильное направление. Чувствую, как с каждым днем отдаляюсь от неизвестной мне пока истинной цели. Забыл о том, что удары судьбы и неожиданности – это просто испытания. Их необходимо стойко преодолевать, чтобы, приобретая жизненный опыт, становиться мудрее и сильнее нравственно. Потерял в темных закоулках одинокой души горящее сердце Данка, которое освещало жизненный путь несмотря ни на что. Погряз в быту, меркантильности и иллюзиях о счастье и успехе, навязанных глянцевыми журналами и отупляющим телевидением. Я попусту тратил бесценное время, отпущенное мне, не задумываясь о том, что оно безвозвратно утекает, и каждый прожитый день приближает к неминуемой смерти. Как же хрупка и недолговечна человеческая жизнь. Плохие мысли оборвал очередной надрывный визг дверного звонка. Я сплюнул остатки зубной пасты, прополоскал рот проточной водой и пошел открывать следующему посетителю. Главный подвиг сегодняшнего дня я уже совершил. Побрился, умылся и причесался. 33 минуты на часах, пунктуально, как по расписанию. Каждые 11 минут новый посетитель. За весь год, что я здесь живу, не видел столько народу. Приходил только один раз мужик с верхнего этажа, даже и не вспомню зачем. Молоток, что ли, спрашивал, или плоскогубцы. Но это было давно и неправда. Флешмоб нон-стоп, что за тайная любовь к моей персоне, крикнул я неизвестному гостю через дверь. Видимо, сегодня день сюрпризов. Надо будет гороскоп глянуть, вдруг астрологи на этот раз не ошиблись. На пороге обнаружилась неотразимая девушка, соседка из квартиры напротив, но на два этажа ниже. Обычно она воротила от меня свой милый нос и никогда не здоровалась. С чем это было связано, неизвестно. Возможно, из-за ограниченности круга ее общения, ведь контактировала она в основном с коротко стриженными отморозками бульдожьей внешности, передвигающимися на огромных машинах чернильного цвета, притом еще и тонированных наглухо, вплоть до лобового стекла. С такими людьми не то, что поговорить, мимо пройти порою страшно. Выглядела она прекрасно, само совершенство, девушка на миллион долларов. Прямые черные волосы, переливающиеся блеском в свете шаловливых солнечных лучей. Пряди свисали на хрупкие плечи бронзового оттенка. Юное утонченно-прелестное лицо и большие карие глаза с загадочным узором на радужке. Угольно-черные длинные ресницы. Яркие пухлые губы цвета спелой вишни, расплывшиеся в завораживающей улыбке. На ней было соблазнительное красное платье с открытым верхом, без рукавов и бретелек. Короткое до неприличия, обнажающие стройные ноги на высоких каблуках, с французским педикюром. Девушка источала чарующую мелодию аромата духов с нотками ландыша и жасмина, гипнотизируя, обольщая, проникая в самые глубины души, вызывая воспоминания о весне, влюбленности и страстных поцелуях с привкусом экзотических фруктов. Она напоминала распустившийся цветок розы и формировала в голове недвусмысленное послание «Сорви меня». Я с трудом подавил в себе пугающее желание протянуть руку и прикоснуться к манящей щеке, чувствуя необъяснимую дрожь на кончиках пальцев, отвел глаза, смахнул с себя остатки наваждения и теперь ожидал от нее хоть каких-нибудь слов. «Привет, Надежда, живу в этом подъезде», — произнесла она нежным, словно шелест ветерка, голосом. «Привет, Владимир, в смысле Вова, как мило, очень приятно познакомиться с тобой, в смысле Вова, взаимно, неважно выглядишь, бурная ночь, наверное, еще не рассказывали», — пошутил я, подмигнув ей в ответ. «Я к тебе по делу пришла, у меня соль закончилась. Можешь выручить?» «Да, не вопрос, конечно», — проговорил я, пригласил ее пройти внутрь и отправился на кухню. Где-то соль точно была и ждала своего часа, но вот где, я не помнил, и поэтому усердно сейчас перетрясал все ящики кухонного гарнитура. Неужели она всегда готовит в таком виде? И зачем поднялась ко мне? Все соседи с солью закончились. Солонка почему-то оказалась не там, где я ее искал. Она лежала в раковине. Чудеса, как ее сюда занесло. Я не стал забивать голову поиском бестолковых ответов и, найдя необходимое, вернулся. «Вот, держи, нашел», — сказал я пустоте, девушки уже не было. Обоняние почувствовало знакомый, распространяющийся по квартире аромат. Догадаться, где она находится, не составило труда. Надежда расположилась поперек кожаного кресла в гостиной, задрав вверх скрещенные ноги. Она занималась тем, что листала мой плейбой за ноябрь. Даже туфли не сняла, и поза весьма фривольная. Неужели она меня соблазнить пытается? Странное поведение для первого знакомства. Ничего хорошего от этого ждать не стоит. Ну, не верю я в то, что похож на брутального мача, перед которым она устоять не смогла. Повнимательнее надо с ней. «Ты, я смотрю, один живешь?» — прервала она темные мысли. «Один. Вот, я нашел соль. Молодец», — сказала она и продолжила читать, изредка прикусывая нижнюю губу. «Надя, я немного занят сейчас», — как-то глупо проронил я. «Да и чем это?» — вставая с кресла и поправляя задравшееся платье, промолвила она. «Ну, мне надо поработать», — почему-то соврал я, смотря ей в глаза, в которых теперь разглядел то, что мне совсем не нравилось. Первые впечатления о ней схлынули, и в работу включилось критическое сознание. Ее красота теперь казалась холодной и мертвой. Такая сперва восхищает, но вскоре оставляет ощущение того, что она нереальна, неполноценна, что ей чего-то не хватает. Привлекательность девушки больше не вызывала восторга, не зажигала пламени в сердце и не учащала его спокойный ритм, не вдохновляла на безрассудные героические подвиги. В ней не было внутреннего света и тепла. Сегодня суббота, завтра выходной, можно немного и отдохнуть, перебирая пряди черных волос, томно прошептала она. «У меня много важных и неотложных дел», — ответил я твердо и протянул солонку. «Правда, я могу помочь», — проговорила она, приблизившись почти вплотную, едва не касаясь влажными губами и опьяняя запахом тела. «Спасибо, как-нибудь сам. Бери, что просила», — холодно сказал я, сместившись на шаг назад. «Очень тебе признательна», — поблагодарила она, слегка надменно улыбаясь. Затем схватила солонку и модельной походкой продефилировала ко входной двери, заставляя вновь провожать ее силуэт одурманенным взглядом подсознания. На пороге остановилась и обернулась, распушив шикарную шевелюру, словно хвост. «Ты знаешь, где меня найти. Захочешь, приходи в любое время, я что-нибудь приготовлю», – прошелестела Надя, сверкая чудесными карими глазами. Она в очередной раз поправила поднявшееся платье и нежно пригладила его чуть ниже спины. «Пока, Надя. До встречи, в смысле Вова», – бросила она, захлопывая за собой дверь. «Мне хватило сил лишь на то, чтобы дойти до дивана и рухнуть на него. Я перестал что-либо понимать в реальной действительности. Это больше напоминало компьютерную игру, в которой я пропустил пункты ознакомления с правилами и описанием, и кнопочка «Выход» почему-то отсутствовала. Мда, выбрал нужный сейф, нажал клавишу и начал проживать жизнь заново, корректируя ошибочные или неудобные моменты. Жизнь мечта, недосягаемая, неосуществимая. Единственная польза от случайной теперь уже знакомки – это полученные знания о сегодняшнем дне недели. До понедельника еще полтора дня, а значит, есть время, чтобы определиться с выбором будущей профессии и совершить кое-какие покупки. Наденька-искуситель. Хочешь, Володенька, румяное яблочко? Забавно. В голове раздался характерный щелчок, и новая порция информации о празднике души и тела из туманного подсознания стала доступна. Смутные воспоминания о шумном ночном клубе, новые веселые знакомые, зажигательные танцы, бескрайнее море алкоголя и... Да, была ведь вчера девушка. Блуждая по просторам заведения, я случайно столкнулся с ней у туалета. Там же и познакомился, причем весьма оригинально. Облил ее белое платье красным вином. На удивление, она не только не рассердилась и не расстроилась, а еще и завела со мной беседу. В итоге девушка присоединилась к нашему веселью, а по окончании вечеринки согласилась заехать ко мне на чашечку чая. К великому сожалению, не помню, какое имя она называла. В памяти остался лишь беззвучно открывающийся рот, словно в старом немом кино. А как она выглядела? Среднестатистический рост, среднее телосложение. Красивая, но явно не дотягивала до уровня Надежды. Распространенная внешность, обычные глаза. Черт, я же вообще не помню деталей. В памяти пустота. Так не бывает. Сомнения вспыхнули с новой силой. Может, это очередной бред больного воображения, и на самом деле ничего не было. Такое ведь тоже возможно. Я обвел глазами комнату и наткнулся на журнальный столик из каленого прозрачного стекла. Он был заставлен квартетом пустых бутылок из-под текуила, тарелкой с нарезанными дольками лайма и двумя маленькими стаканчиками с донным заливом, носящими гордое испанское название «Цабалита». К тому же со следами присутствия женщины в моей холостяцкой берлоге. На одном из них остался отпечаток яркой губной помады. Радость моя не знала границ, хоть сейчас в пляс бросайся. Как же приятно узнать о том, что ты не сумасшедший. Весь стол и паркет вокруг него и под ним усыпаны мелкой солью. Классика. Лизни, выпей, вкусни в действии, со всеми вытекающими. Да черт с ней, с памятью, хорошо, что я вообще еще жив после такого количества принятого на грудь. Я продолжил детективное расследование. В спальне, на взлохмаченной кровати обнаружилось несколько темно-коричневых волосков. Явно не мои, судя по длине и цвету. А еще я нашел записку на вырванном из ежедневника листе. Скоро увидимся, не скучай. Ну, хоть бы имя написала, как мне теперь его узнать? И почему она так рано от меня сбежала в выходной день? Тут же на тумбочке нашлась чужая связка ключей с металлическим брелоком в виде забавного нарисованного паучка из детского мультика. Вероятно, он принадлежал вчерашнему объекту любви и обожания. На трюму лежала разноцветная визитка клуба «Сойёте углы». Пользы от нее немного. Ну, не ехать же мне туда и не спрашивать у недоумевающих охранников со злополучной аббревиатурой на форме ФЦ. Помнят ли они вчерашнего меня, а еще лучше имя прекрасной спутницы, с которой я покидал клуб. Ситуация глупее не придумаешь. Стильный ежедневник с перьевой ручкой отыскался в кресле, которое не так давно испытывала на прочность Надя. Хотя тестировала она не только его. Этот деловой блокнот мне подарили на прошлый день рождения коллеги. Так сказать, последние воспоминания о работе, с которой меня гнусно пнули. Им же будет хуже. Я быстро пролистал содержимое дневника и нашел остаток от вырванного листа. За ним следовал другой, с надписью еще более непонятного содержания. Встреча. 11 ноября. Нулевой километр. Екатеринбург. В какое время нужно встретиться и, главное, с кем, указывать нужным не сочли. Фраза выведена каллиграфическим почерком, ничего общего с моими каракулями. Теория о том, что это написано незнакомкой, тоже рассыпалась. Ее слова на записке были набросаны крупными размашистыми буквами, к тому же с необычным левым наклоном. Еще одна неразрешимая загадка. Больше ничего интересного в квартире я не нашел и теперь изучал содержимое карманов. Кошелек, ключи от квартиры, пачка сигарет, почему-то без зажигалки, пара тысячных купюр. Вот это уже удивительно. В заднем кармане брюк лежала блестящая серебряная монетка времен Третьего рейха номиналом в 5 рейхсмарок с датой выпуска 37-й год. Выглядела она так, как будто только вчера со звоном выкатилась из-под заводского штампа монетного двора. На реверсе – штемпель орла, держащего в лапах стилизованный дубовый венок с фашистской свастикой в центре. Изображение профиля Пауля фон Гинденбурга, национального героя по прозвищу «Железный Гинденбург», на лицевой стороне. На гурте загадочная надпись «Гемейнутс гехт ворье геннутс». Откуда взялась монета, ума не приложу. В чудеса я не верил и относил себя к категории рационально мыслящих людей. Везение или удачу нельзя найти или украсть, они больше похожи на талант. Одним он дается от рождения и в немеренном количестве, а другим не достается, увы, ничего. Сегодня, несмотря ни на что, я все-таки решил сделать монетку своим талисманом для налаживания отношений с фортуной. Хорошая монетка, явно волшебная. Не зря ведь я ее нашел, интуиция меня до этого дня не подводила. Я вышел в первый раз за день на балкон и прикурил с 12-й попытки сигарету. Зажигалку я так и не нашел, а коробок со спичками, который валялся на подоконнике, отсырел от дождя. Выпустив сизый дым в сторону улыбчивого солнца, я опустил взгляд на двор. На улице стояла восхитительная погода, обменивались перепевами птички-невелички, играли на стройке довольные детишки, оглушая двор заразительным смехом. Молодые мамы укачивали разноцветные коляски. Дворник, беспрекословно любящий свою работу, соскребал хлипкой метлой с асфальта желтые листья. Ничего не изменилось, все, как и прежде. Мир никогда не станет лучше, если об этом только думать и говорить. Пора действовать. Пронеслась в голове чужая мысль, но я не придал ей значения. Глава 3. Жизнь теней. Москва, 4 ноября 2011 года, будни руководителя ГУАП ФСБ. Кабинет был просторным, с высокими потолками, но, несмотря на это, казался мрачным и тяжелым. Окна в помещении отсутствовали, а царившую в нем тьму разгонял лишь слабый свет одинокой люстры из хрусталя. Усугубляло впечатление то, что стены, пол и потолок выполнены в одинаковом цвете, черном. За громоздким темным столом сидел, уставившись в монитор видеонаблюдения на стене, угрюмый мужчина. Широкая прямая спина, расправленные плечи, грудь колесом, хоть сейчас ордена вешай. Военную выправку не смог бы замаскировать даже бесформенный балахон, куда уж до этого строгому костюму. Это был никто иной, как Алексей Борисович Юдин, генерал ФСБ и руководитель главного управления аномальных предметов, сокращенно именуемого ГУАП. Он не выглядел молодо, на вид не меньше 50, но и к старикам его причислить трудно. Ни одного седого волоска, на лице ни морщинки. К тому же Юдин по-прежнему мог похвастаться отличной физической формой. Черный пиджак не скрывал ни выпирающих на руках мышц, ни атлетической, хорошо сложенной фигуры. Не мог спрятать он и еще одной немаловажной детали. Правая рука генерала сверкала металлическим блеском. Инвалидом Алексей вернулся из Афганистана, хотя сам он никогда не считал себя калекой. Поврежденную во время побега из плена кисть ампутировали в полевом санбате из-за угрозы гангрены. Раньше генерал носил обычный косметический протез, но полгода назад сменил его на роботизированный имплантат, управляемый мыслями. Это новейшая разработка российских ученых, которую он согласился испытать на собственной шкуре. Генерал бегло перемещал глаза по мерцающему экрану, используя на полную катушку прелести цивилизации. Ему нравилось наблюдать за подчиненными. Это было его основное, а вернее, единственное хобби в жизни. Работа в офисе кипела, это напоминало кишащий насекомыми муравейник. Первое впечатление – полный хаос. Все мечутся как угорелые, суетятся, бегут во все стороны сразу. Но достаточно приглядеться, и понимаешь, что это вовсе не броуновское движение. Все движутся по обозначенным маршрутам и четко выполняют запрограммированные действия. Каждый из них на своем месте и выполняет свою работу для того, чтобы вся система могла существовать. Одно неверное движение, одно слабое звено, одна маленькая ошибка, и все рухнет, как карточный домик, думал генерал, переключаясь на камеру, установленную в отделе разработки климатического оружия. Но это лишь иллюзия. Непомерное количество времени, средств и сил вложено в проект, чересчур многое поставлено на карту. Слишком важные люди заинтересованы в конечном результате. У руководителей такого ранга нет права на ошибку. Не справится Юдин, на его место придут другие, более профессиональные. Незаменимых людей нет, это неоспоримый факт. Горький опыт его предшественника, Ильи Ильича, это доказал. В памяти большинства останутся не грандиозные победы и многочисленные заслуги, а неудачи и промахи. Причем самые нелепые и несущественные. Сдал, конечно, Свиридов в последнее время. Постарел, потерял хватку, но по-прежнему излучает уверенность и мощную харизму. Его пламенные речи на совещаниях навсегда выжгли след в памяти. Алексей помнил эти ощущения еще с тех времен, как пришел зеленым стажером в управление после реабилитации в военном госпитале. Это казалось сказочным наваждением. Каждое слово тщательно подобрано и преисполнено глубокого смысла. Каждая фраза приковывала внимание и завораживала. Глаза горели энтузиазмом, любой жест вызывал волну эмоционального сопереживания. И неважно, о чем он говорил, единственным желанием становилось выполнить его приказ любой ценой. Ради цели хотелось превратить в пепел эпический Эверест, осушить мировые океаны и пробороздить орды вражеских трупов, утопая по локти в темно-алой крови. Ни капли сомнения в правдивости его слов, несгибаемая вера в победу, полное отсутствие страха смерти и готовность отдать жизнь на благо великого дела. Самым мучительным для Алексея было ожидание финальной фразы генерала Свиридова. «Давайте за работу, Родина нас не забудет». Кровь уже давно бурлила, а его беспокойное тело требовало прекратить бездействие. Даже спустя несколько лет стены кабинета, пропитанные энергетикой, излучали потоки необъяснимой для большинства силы, вводящие в оцепенение неподготовленных к этому людей. Теперь Юдин знал тайный секрет успеха, ключ к человеческим душам не давал сбоев, но это ни в коей мере не умаляло в его глазах заслуг такой легендарной личности, как Илья Ильич. «Человеческая сущность вообще слаба», – размышлял генерал, борясь с нахлынувшими воспоминаниями. «Ей никогда не устоять перед соблазном побыть хоть ненадолго частичкой Бога». Юдин еще немного пощелкал мышью, выключил питание мониторов и откинулся на спинку кресла с задумчивым видом. Его зрачки то расширялись до нереальных размеров, то сжимались в точку, хотя освещение в кабинете не менялось. Генерал просидел без движения несколько минут, затем мельком взглянул на циферблат наручных титановых часов, застегнул верхнюю пуговицу на белоснежной рубашке, затянул ослабленный галстук алого цвета и потянулся к столу. «Екатерина, будьте любезны, приготовьте чашечку кофе», — попросил он секретаря, нажав на кнопку вызова селекторной связи, «и пригласите руководителей отделов». «Сейчас все сделаю, Алексей Борисович», — пропела девушка в ответ, как всегда, жизнерадостно и задорно. Все и впрямь было сделано быстро. Почти сразу же хлопнула массивная входная дверь, и молодая секретарша в звании лейтенанта проследовала с серебряным подносом к его столу. Складывалось впечатление, что девушка только и ждала, когда генерал попросит сварить кофе. Точеная фигурка миниатюрной Катерины в форме смотрелась шикарно. Ничего лишнего, все именно так, как должно быть. Белоснежная блузка с золотыми пуговицами и погонами на плечах, темно-синяя, обтягивающая бедра юбка чуть выше колен, колготки телесного цвета и кожаные полуботинки на высоком каблуке. Ее перевели в управление недавно, около 3 месяцев назад. Не такой уж и большой срок, но раньше никто не выдерживал даже столько. Екатерина единственная сотрудница, которая смогла сработаться с генералом и за все это время ни разу не порывалась написать рапорт на увольнение. «Еще раз доброе утро, Алексей Борисович». По обыкновению лучезарно улыбнулась она и поставила на стол крошечную кружку, источающую чарующий аромат. «Доброе утро, великолепно выглядишь, Катюша. Хорошеешь с каждым днем», – безэмоционально ответил на приветствие генерал. «Спасибо». Смутилась она и непроизвольно поправила локоны волос шоколадного цвета. «А вы опять рано приехали или вообще домой не уходили?» «Не заметила, как вы прошли. Сегодня пораньше решил начать, дел накопилось. С полчаса назад приехал», — обманул ее он без зазрения совести и даже глазом не моргнул. Он не любил, когда его жалели, а вернее, люто ненавидел. Ему были чужды сантименты. Алексей считал жалость отвратительным чувством, отнимающим жизненные силы и тянущим назад. А движение от вожделенной цели в его планы не входило. Всю рабочую неделю он не покидал кабинета, разве что по естественной потребности. Перекусить, нужду справить или в порядок себя привести. Специально для него даже сауну с электрической каменкой оборудовали прямо в управлении, в тренажерном зале. Так уж сложилась жизнь, что дома его никто не ждал. Ни любимая жена, ни дети, ни даже домашние животные. Пару лет назад Юдин задумывался о щенке китайской хохлатой собаки, какого-нибудь редкого окраса и с отличной родословной, но все только желанием и ограничилось, хотя это и к лучшему, на одну смерть его совесть будет чище. Генерал всегда жалел времени на нудную дорогу домой, сначала туда, а потом еще и обратно. Он считал, что лучше проснуться в кожаном потертом кресле и сразу оказаться на любимой работе. Собака в этот продуманный жизненный ряд не вписывалась ни с зазором, ни с натягом. «Что-нибудь еще?» — спросила Катя, загадочно улыбаясь, и в ее глазах замерцали озорные искорки. «Нет, все хорошо», — сказал Алексей, пригубив бодрящий напиток. «Все очень хорошо, просто замечательно. Спасибо еще раз за кофе, вкусный. Можете идти работать», — велел он, делая вид, что занят неразрешимой проблемой. «Не поверила ведь мне, что недавно пришел», — проскользнула мысль. «Замечательная девушка, умница, красавица. Будет обидно, если какой-нибудь молодой и богатый заманит ее в тюрьму домашнего уюта, и не появится она больше на работе. А ведь тяжело в наше время найти специалиста без недостатков, и буду доживать я трудовой век в собственной тени, как и положено древней развалине». На самом деле, Юдина вовсе не пугало одиночество, он к нему привык. Генерал вообще ничего и никого не боялся в этой жизни, кроме себя самого. Точнее, ужасной твари, живущей в темных глубинах подсознания. В первый раз генерал увидел ее еще в плену у маджахедов, в каменном мешке, в который его скидывали после истязаний. Но тогда он думал, что это галлюцинация от болевого шока. Как оказалось, он ошибался. Нечто со временем никуда не делось. Оно и теперь выбиралось на свет и нашептывало на ухо омерзительные гадости. «Убей, убей всех, ты высшее существо, это твое право». В такие моменты Алексей не мог сопротивляться, оно управляло телом и мыслями. «Стеклянная мразь», так он называл существо, хотя оно отдаленно и напоминало человека, все из-за того, что оно было прозрачным. В последнее время нечто появлялось все чаще, уходило с каждым разом неохотнее и требовало все больше. Алексей превращался в раба твари, лишь когда Катюша рядом, в приемной, он чувствовал себя в безопасности. Существо внутри него молчало. Не успев закрыться, грузная дверь кабинета вновь распахнулась. На пороге стояли начальники трех отделов, сжимающие в руках толстые папки с бумагами. Его лучшие сотрудники, на которых генерал опирался в делах и доверял им как себе. Двое из них полковники, Теркин и Еремин, и один в звании майора, Семен Примаков. Решительные, целеустремленные. Их внутренняя сила чувствовалась на расстоянии. «Здравия желаем, товарищ генерал!» Синхронно отчеканили они. «Здравствуйте, господа, можете присесть. Сегодня я решил немного изменить ваш трудовой распорядок и провести недельный рапорт утром. У кого-нибудь есть возражения?» Он грозно взглянул в их застывшие лица и, не дожидаясь очевидного ответа, продолжил. «Ситуация в стране и в целом на земном шаре с каждой минутой все ближе к неуправляемому хаосу. Теперь это видно уже невооруженным глазом. Мне известны лишь некоторые детали из цепочки событий, но, вероятнее всего, скоро мы станем свидетелями обновленной Поднебесной, которая уже никогда не станет прежней. Наша с вами первостепенная задача – сделать все для того, чтобы в итоге миром управляла наша Родина. Она должна сбросить с себя оковы затянувшегося гнета наших многочисленных друзей». Генерал выдержал паузу, и присутствующие замерли, ожидая продолжения беседы. «А для этого нам нужно много работать, долго и упорно». Завершив эмоциональную настройку сотрудников, Юдин незамедлительно перешел к главному. «Вернемся к цели нашего совещания. Доложите о проделанной за неделю работе», – произнес Алексей и пробежался по ним взглядом. Ни одна мышца на его лице не дрогнула, несмотря на живость речи. Он не позволил себе обозначить даже легкий намек на улыбку. «Пожалуй, начну. Если, конечно, никто не возражает», после непродолжительной паузы сказал полковник Андрей Теркин, отличающийся ростом за 2 метра. Плечистый, плотный, хоть сейчас снимай в сказках о русских богатырях. Он обладал добродушным нравом, со всеми жил мирно, был молчалив и серьезен, но, несмотря на все это, приобрел в кулуарах прозвище «Зверь». «По нашему направлению новой информации практически нет», — робко начал он, но с каждым словом голос его обретал уверенность. «Вновь обнаружена активность известного нам паука, на этот раз во Владивостоке. Опять эта неуловимая девица. По-прежнему неясны ее цели, не выявлены исполнители и заказчики. Мы находим лишь следы скрытой манипуляции реальностью. Она просчитывает возможные ходы и всегда опережает нас на несколько шагов. Складывается впечатление, что она бессмысленно перебирает тысячи возможных претендентов. Они никак не пересекаются и не взаимодействуют между собой. Все совершенные девушкой действия бесполезны и абсурдны и, главное, не ведут к какому-либо результату. Мы упираемся в стену непонимания. Всегда есть выбор. Стену можно обойти или перелезть. Не удержался генерал и прервал доклад. Можно сокрушить или пройти сквозь нее. Дело лишь в средствах и времени. К сожалению, в последнем мы ограничены. Времени всегда не хватает. Хоть что-то выяснили. Предположительно, ее интересы как-то связаны с системами безопасности атомных электростанций. Мы встречались со многими российскими атомщиками, имеющими отношение к аварии на АЭС Фукусима-1. Некоторые эксперты вспоминают о случайных встречах с молодой девушкой, с которой они заводили разговор об аварии. Ничего подозрительного. В то время об этом говорили все. Интернет разрывался от пугающих статей. Телевизор не умолкал от потока новостей с места событий. Никакой секретной информации о реализации самих систем или по их техническому оснащению предоставлено не было. Мы проверяли специалистов на детекторах лжи, иногда использовали гипноз. Некоторые вопросы девушки абсурдны и вообще не относятся к станциям. Можно ли пить кофе в блочном щите управления, на себя или от себя открываются двери, какого цвета кнопки в лифте, как часто стирают халаты, стоят ли камеры в туалете, и прочая мелкая ерунда. Полковник, вы же не первый день знакомы с предметом, с ним не бывает беспричинных мелочей. Алексей Борисович знал это железно, за время службы сталкиваясь с действием этого предмета неоднократно. Даже обычный камень, валяющийся на пешеходной дорожке, может стать роковым, подумал он, прокручивая в голове неприятные воспоминания. Ведь никто не знает, просто так он здесь лежит или с какой-то целью. Только человеку, управляющему реальностью, известно наверняка. Человек может просто идти по тротуару, увидеть такой камень и пнуть ногой. Тот отлетит в облезлого пса на обочине, который выскочит на дорогу, прямо под колеса автомобиля. Водитель новенького Maserati среагирует и вывернет руль, избегая столкновения. Машина залетит в огромную лужу и вздыбит фонтан брызг из-под колес. Человек на дорожке инстинктивно отпрыгнет, столкнется с бабушкой с огромным рюкзаком за плечами, потеряет равновесие и упадет плашмя на асфальт. Нет, он не умрет от удара затылком. Его голову в кровавое месиво разнесет рояль, упавший с высоты пятого этажа. Строп оборвется. Конечно, все может быть по-другому. Вместо собаки, кот автомобиля, велосипед, взамен бабки. Ее может вообще не быть, мужчина и сам упадет. Рояль легко заменится на поддон кирпичей. Неважно, что, кто, как и зачем. Важно лишь то, с чего все началось и чем закончится. Смерть. Сколько же я еще хороших людей потеряю, пока ловлю девицу с пауком? Не бывает, с нотками печали сказал Теркин. Для чего девушка общалась с другими людьми, вообще не понимаем. В этом длинном списке бармены, курьеры, сторожа, рабочие на стройке и многие другие. Разговоры о чем угодно. Налогах, политике, погоде, цветочках на клумбах. Ясно, что ничего не ясно. Активность хакеров зафиксировали? Нет, все на удивление спокойно. Ничего необычного не выявили. Усильте контроль по работе в этом направлении. Нам необходимо учиться прогнозировать случайности, преобразуя их в управляемые закономерности. Настоящее определяется будущим и создает прошлое, задумчиво произнес генерал. Он понимал, что напутал что-то в последовательности формулировки, но не стал себя поправлять. Может, у нас появится возможность увеличить финансирование, нам нужно новейшее оборудование. Техники катастрофически не хватает, да и персонал работает на износ, сказал Теркин. На его лбу выступила испарина, несмотря на промозглый холод от кондиционера. Нет, без объяснения отчеканил начальник. У вас что-то еще? Да, мои агенты в Пекине заполучили серебряную улитку. Ее обнаружили при осмотре трупа в полицейском участке. Артефакт был спрятан в тайнике, в полом каблуке ботинка убитого. Личность мужчины не установлена. Насильственная смерть со следами отравления химическим препаратом. Состав определить не удалось. Тело нашли ранним утром пару дней назад местные полицейские, прямо у дверей участка. Пальцы рук у трупа отсутствовали. Свидетелей нет, место преступления определить проблематично. Записи уличных камер слежения стерты неизвестными лицами. Темная история. Это не в нашей юрисдикции. Пусть сами разбираются. Улитку доставили, так точно, Алексей Борисович. Гордо выпалил он, поправляя сползшие на нос очки в черной оправе. Передать ее в архив или хотите сперва сами ознакомиться? Весьма посредственный, даже слабый предмет. Основное свойство подтвердилось – получение огня. На заре человечества была полезная вещь, но сейчас. Теркин извлек из увесистой папки артефакты и положил перед генералом. В застегнутом пластиковом пакетике лежала фигурка лупоглазой улитки, поверхность которой сияла металлическим блеском. Алексей даже на расстоянии чувствовал исходящий от нее холод. «Я сам передам в архив», – произнес он, убирая во внутренний ящик стола серебряную игрушку. «Возможно, мы недооцениваем свойства этого предмета. Вернее всего, он еще не попал к нужному человеку и поэтому не раскрыл своих тайн. Нужно с ним поработать. Что-нибудь еще?»